Я говорю «у нас», хотя так и не стал швейцарцем. Да никогда и не пытался. В этот клуб вступить не так-то просто. Я был Жюлем Леграном и канадцем, и хотя иногда это и создавало мне трудности, но я сумел извлечь из этого пользу. Со своим рекомендательным письмом я обошел крупнейшие часовые заводы, и хотя прием мне оказывали вежливый, но на работу не брали, потому что я не был швейцарцем. А в важнейшей отрасли промышленности хотело устроиться слишком много иностранцев, и, возможно, среди них были и шпионы. Если бы мне нужно было заслать куда-нибудь шпиона, то я бы нашел человека, которого можно выдать за местного жителя, и сделал бы для него безукоризненные документы, свидетельствующие о том, что он местный. Но шпиономания лишает людей способности мыслить разумно. Как бы то ни было, я набрался терпения и в конечном счете добился собеседования в Музее искусств и истории в Женеве, и через какое-то время Жюль Легран снова оказался безымянным музейным работником. Именно здесь судьба улыбнулась мне, как никогда до или после, причем, что самое необычное, вследствие доброго поступка, совершенного мной абсолютно бескорыстно. В моем характере есть слабости, и, возможно, нужно было давать им волю чаще, чем я это делал. Я жил в пансионе, у владельца которого была дочь. Девочка навлекла на себя родительский гнев, сломав трость, числившуюся семейной реликвией, поскольку ею владел еще дед. Это была необычная прогулочная трость, а из тех, что носили когда-то юные модники, тонкой работы, ротанговая, а главное, с уникальным набалдашником. Ротанг — растение семейства пальмовых, широко используется для изготовления мебели и разных поделок. Великолепный резной набалдашник слоновой кости в виде обезьяньей головы, которая, если нажать кнопку на шее, открывала рот, высовывала красный язык и закатывала глаза к небу. Девочки 100 раз говорили, чтобы она не играла с дедушкиной тростью, но она, естественно, не удержалась и обезьянку заклинила. На ее мордочке застыло идиотское выражение. Язык наполовину высунут, глаза наполовину закатились. Семейство подняло страшный шум. Малышке Розали устроили головомойку, ей грозили всевозможными карами и на определенный период лишили карманных денег. Трагедия с тросточкой обсуждалась за каждой трапезой. У всех в пансионе были свои соображения о воспитании детей или о ремонте трости, и в конечном счете мне все эти разговоры страшно надоели. Хотя, конечно, и не так, как бедняжке Розали, миленькой девчушке, которая чувствовала себя преступницей. И вот я предложил: дайте мне эту трость, возьму ее в музей, посмотрю вдруг, что и получится. Не может быть, чтобы ремонт старых игрушек сильно отличался от ремонта старинных часов. К тому же Розали чахла на глазах, поэтому-то я и решил попытаться. Семейство уже обращалось к нескольким часовщикам, но никто из них не хотел связываться, работа могла оказаться трудной. Удивительно, что в таком городе, как Женева, где часовщиков тысячи, желающих возиться со стариной, можно по пальцам перечесть. Им подавай что-нибудь поновее, а все старинное, кажется, им застопорит их работу. Я думаю, главным моим инструментом возвращения к жизни старинных часов была любовь. Починить обезьянку оказалось делом нетрудным. Нужно было удалить, не сломав его, серебряный ошейник, соединявший голову и трость, потом снять, не повредив, набалдашник из слоновой кости и разобраться, как он устроен, но при этом сохранить все в целости. Работа была трудоемкой. Но то, что сделал один человек, может разобрать и собрать другой. Оказалось, требует замены анкерный механизм, а это означало, что нужно подобрать металл, хорошо сочетающийся по твердости с тем, из которого были изготовлены старинные потроха обезьянки, и выточить крохотную детальку на одном из моих токарных станочков. Просто как 2×2, если вы знаете, как это сделать, и готовы потратить на работу несколько часов. Но совсем не просто, если вы думаете лишь о том, как бы поскорее закончить. И вот я починил трость и вернул ее владельцу, произнеся при этом цветистую речь, в которой умолял родителей простить Розали. Та решила, что я человек удивительный, и была абсолютно права, а также добрейшей души. Вот в этом, боюсь, она ошибалась. Но главное в другом. Как-то вечером, когда я допоздна засиделся с этой тростью, по соседней галерее проходил хранитель моего отдела. Он увидел свет в мастерской и, как истинный швейцарец, зашел, чтобы его выключить. Он спросил, чем я занимаюсь, ведь музей давно закрыт, а когда я объяснил, заинтересовался. Спустя год он пригласил меня к себе и спросил, понимаю ли я что-нибудь в заводных игрушках. Я сказал, что почти ничего в них не понимаю, но сомневаюсь, чтобы они были так уж сложнее часовых механизмов. Тогда он спросил, вам приходилось слышать об Иеремии Негели?